Начало механикум. 3.01. Позже в истории будет записано, что первый удар в гражданской войне на Марсе был нанесен по кузнице Магаса Матфия Кефра, расположенной в районе Сабейского залива, в кратере Медлера. Титаны Легио Магна появились из южного района Земли Ноя и в считанные минуты разбили ворота его кузницы. Ревущие машины, раскрашенные в красный, оранжевый, желтый и черные цвета, увенчанные пылающими рогатыми черепами, словно одержимые, носились между высокими склонами кратера, истребляя все живое и уничтожая огнем орудий результаты тысячелетних научных трудов. Неописуемая бойня продолжалась до самой ночи, пока не сгорели последние книги огромнейшей библиотеки, и оружейные мастерские не превратились в груды обгорелого шлака, и все это время не смолкали военные трубы Легио Магна, издававшие пронзительные вопли, похожие на крики воинственных дикарей. Дальше к северу, в земле Аравия, огромные машиностроительные заводы в кратере Кассини, принадлежащие верховному магусу Ахатепу, подверглись обстрелу сотни атомных ракет, запущенных из секретных шахт, расположенных среди разрозненных пиков столовых гор Нила-Сирта. Взрывы запрещенного оружия наполнили кратер шириной 415 метров клубами бушующего ядерного пламени и подняли подкрашенный, потревоженный магмой ядерный гриб на 70 километров в небо. А вдоль границы между Лунным болотом и Аркадией жаркие споры переросли в настоящую войну, когда принцепс Ульрих из Ловчих Смерти бросил свои машины в атаку на крепость Стрел Смерти, которыми командовал Максим Вледик. Захваченные врасплох Стрелы Смерти за первый же час сражения лишились 19 машин и только потом отступили на ледяные просторы моря Барея, а затем нашли укрытие среди дюн Олимпии. Их призывы о помощи остались без ответа, поскольку огненный шторм войны охватил уже всю Красную планету. В долине Атабаска, среди каплевидных холмов, образовавшихся во время чудовищного наводнения древних веков, боевые машины Легио Игнатум и Горящих Звезд сошлись в беспощадном бою. Ни одна сторона не могла добиться победы, сражение длилось всю ночь, а под утро оба легиона отошли зализывать раны. Орды извращенных скитариев и преобразованных в орудия отвратительных сервиторов вырвались из субульев борозд гиганта и бросились в атаку на кузницу и Плувиена Максимала. Отряды охранников Максимала, ожидавшие нападения, отбили первые атаки атакующих, но уже через несколько часов кузница была окружена и с тех пор находилась под постоянным огнем извращенных ординатов и огромных осадных машин, до неузнаваемости измененных вооруженных мастерских генерал-фабрикатора. Самые большие человеческие потери произошли в районе озера Йемен, когда ледниковые кузницы адепта Руана Вильнара подверглись удару взрывающихся в воздухе ракет, начиненных мутировавшим штаммом пожирателя жизни. Ненасытный вирус перескакивал от одной жертвы к другой, распространяясь во всех направлениях, и уже в первые минуты после взрыва в результате прямого контакта уничтожил десятки тысяч людей. За три следующих часа вирус так размножился в воздухе, что истребил миллионное население, проживающее в районе столовых гор Дейтеринол, и благодаря чудовищной варп-мутации распространился по тактильным сетям, заражая даже тех, кто чувствовал себя в безопасности за герметичными барьерами. 7 часов спустя, к тому моменту, когда злосчастный вирус пожрал самого себя, в окрестностях озера Йемен не осталось ни одной живой души, и разлагающиеся останки 14 миллионов тел замерзли там, где упали. В глубоком кратере Гершаля, что в Тиренском море, в кровавой беспорядочной стычке сошлись 900 тысяч скитариев и протекторов, и сражение продолжалось 9 часов без перерыва, пока не погибли почти все его участники. В этом бою не было ни победителя, ни определенной цели, но обе группировки истощали свои силы в бессмысленной кровавой мясорубке, не решаясь отступить. И сражения возникали не только на поверхности Марса. Железное кольцо, гигантские верфи, опоясывающие Красную планету мерцающим серебряным венцом, покрылось цепочкой взрывов из-за внезапно вспыхнувших боев. Приверженцы Терры и те, кто присягнул Олимпу и Хоросу Луперкалю, сражались между собой с яростью безумных фанатиков. Корабли линейного флота «Солар» покинули гавань, а суда «Механикум» обстреливали друг друга из всех орудий, не думая ни о тактике, ни о выживании. Из пробоин в корпусах вырывались облака газов, сыпались тела, обломки кораблей огненными стрелами пронзали атмосферу. Объятый пламенем «Механикум Глориам», лишившийся двигателей в бою против нескольких фрегатов, преодолел плотные слои атмосферы и понесся к поверхности Марса. Наблюдающие за его падением технотеологи, собравшиеся в базилике благословенного алгоритма в столовых горах Кедонии, сочли это за проявление гнева бога машин, и с поднятыми механодреднитами и манипуляторами стали молиться об умиротворении. Призыв покончить с жестокостью и вернуться к спокойствию, транслируемый каждым каналом связи, прокатился по всему Марсу, но рухнувший на базилику механикум Глориам прервал передачу, в одно мгновение уничтожив огромный комплекс храмов, часовен и гробниц. Ударная волна, распространившаяся на миллионы квадратных километров, истребила миллиарды правоверных жрецов, и последний призыв прислушаться к голосу разума был погребен в только что образовавшемся кратере. По всему Марсу, в каждом регионе, где стояли сооружения механикум, древнейший орден уничтожал сам себя в кровавой борьбе, более жестокой, чем любые нашествия чуждых рас. Повсюду горели бесценные библиотеки. Обезумевшие толпы рвали на части адептов, чья мудрость помогала человечеству вырваться за пределы Солнечной системы. И кузнецы, еще недавно связанные вечными договорами верности, вставали друг на друга, словно заклятые враги. Поверхность планеты осыпали горящие обломки кораблей. И хотя утверждали, что дождей на Марсе не бывает, небо разразилось огненным ливнем, словно сокрушаясь о беспримерной жестокости и разрушениях.